2.24. Усталый коммутник, большой человек, заключенный в теле маленького, прибыл поездом-бусами на станцию Хоумран в Декейкере. Дверь купе щелкнула. Человек встал и вышел на платформу. На пути к вокзалу он включил скаф, и тот замерцал яркими неоновыми красками в такт шагам. Человек шел, развернув плечи, и здоровался со всеми встречными. Выйдя со станции в западный Декейкер, он успел восстановить свою привычную популярность. Для оранжевой команды, однако, он был всего лишь транспортным средством. Пчела и одна оса вылезли из-под широкого лацкана и незаметно поднялись в воздух. Вторая оса, ехавшая на другом носителе из Блумингтона, на несколько минут отстала от них. Пчела и оса летели над крышами к дому 2131 по Лайн-Драйв. В пути пчела связалась с командами, уже прибывшими на место, и с командующим 2, который недавно подтвердил свои полномочия и начал распоряжаться техносами. Он отдал новый приказ – найти и пометить цель, а оранжевую пчелу назначил командиром флотилии. Пчеле с двумя осами придавались остатки других команд – зеленый – пчела и оса, желтый – пчела и оса и красный – один жук. Целевое задание было ограждено и непроницаемо для сканеров, которыми располагала флотилия. Оранжевая пчела направила всю имеющуюся информацию на свою сценарную мельницу, одновременно передав ее командующему 2. Еще до флотилии на месте операции светились десятки пчел-свидетелей. Прячась в листве вокруг дома, они построили тайную сеть, но соседние дома засекли их и приняли оборонительную позицию. Уведомили своих хозяев, вызвали охрану и объявили тревогу смежным домам. Чрезвычайное положение, объявленное в квартале, привлекло внукоровских и медиапчел. Шансов на тайную атаку у флотилии больше не было, о чем оранжевая пчела незамедлительно сообщила командующему 2 и сценарной мельнице. Техносы флотилии, уже выполнившие свои первичные задачи в течение дня, находились в разных стадиях некомплектности. Ни одна из ос не располагала полным зарядом плазмы. У красного жука осталось всего несколько крупинок рыбьего корма. Сценарной мельнице было что перемалывать. Когда к флотилии присоединилась вторая оранжевая оса, командующий 2 дал приказ атаковать. Оранжевая пчела, отобрав несколько лучших сценариев, изложила своей армаде наиболее приемлемый план. Техносы, пользуясь укрытиями на местности, поползли по земле к дому с разных сторон. Красный жук отыскал в фундаменте подходящую трещину, зеленая оса расширила ее и сделала проходимой. Пользуясь этим идеальным входом между клинкерным брусом и кирпичной кладкой, техносы пробрались в подвал. Оранжевая пчела, шедшая последней, остановилась на полпути, чтобы держать под наблюдением улицу. Стены и полы внутри дома были облицованы строительным пенопластом. Этот материал при всей своей тонкости и легкости хорошо изолировал звук и не пропускал электромагнитные волны. Чтобы поддерживать связь, техносы составили ус из 7 звеньев с оранжевой пчелой в качестве якоря. Растянувшись по лестнице, они прощупали первый этаж. Ус не мог дотянуться до каждой комнаты и дважды прибегал к помощи домашних зеркал. Все показания техносов, ползавших по стенам и потолкам, поступали к оранжевой пчеле, а та передавала их командующему 2 и одновременно перерабатывала сама. Человеческие особи и какая бы то ни была фауна в доме не обнаруживались. Не обнаружилось также машин, превышающих интеллектом дом-компьютер. В большом салоне ус с желтой пчелой во главе засек 2 подозрительных объекта. Процедурную каталку и кофейный столик со стеклянным верхом. Желтая пчела просканировала их, насколько допускали ее возможности. Тележка из титановой стали была снабжена различными сервоустройствами неизвестного назначения. Оранжевая пчела, рассмотрев ее изображение, не нашла ничего похожего в своей библиотеке жилого инвентаря. Нижняя панель столика с глассированной крышкой была сделана из резины военного образца, используемого обычно для защитных доспехов. Оранжевая пчела, основываясь на одних лишь догадках, пришла к решению. Она приказала красному жуку продвинуться в салон, меняясь местами с другими техносами. Когда он исполнил приказ, оранжевая пчела скомандовала «приготовиться к пуску малярной кисти». «Есть приготовиться к пуску», отозвались все 6 техносов. «Пуск». Красный жук раскрыл панцирь и ринулся через комнату прямо к каталке. Все остальные разлетелись по комнатам и коридорам нижнего этажа. Только оранжевая пчела оставалась на посту и начала передачу по всему доступному ей диапазону. Спустя доли секунды глассиновая крышка столика лопнула, а резиновая панель на 4 ножках открыла огонь из лазерной пушки. Красный жук сгорел первым, не успев долететь до цели. Чешуйки из его панциря осели на пол. Лазерный огонь, пронизывая пол и стены, как воск, быстро уничтожил остальную флотилию. Четвероногий технос теперь обстреливал оранжевую пчелу. Но клинкерный брус служил ей надежной защитой, и она продолжала вести свою передачу. Стрелок помчался по коридору, выломал подвальную дверь и спустился по лестнице. Там он нашел более выгодный угол атаки и снял командира флотилии. Передача остановилась. Рейли Делл вернулся к Рольфу и подсел к своим. Праздничное теленебесное шоу почти никто уже не смотрел. Рейли кинул Фреду маленький сверток. «На, кто-то пытается связаться с тобой». В свертке была шапочка-мозговитка, такая же, как у самого Рейли. «Даже один вечер в офлайне побыть нельзя», – пожаловался Фред. «Может, и нельзя», – ответили ему взгляды вокруг столика. Вздохнув, он позволил Мэри надеть ему шапочку. Эластичный материал прошел сквозь волосы. Через несколько неприятных мгновений микроволоски шапочки пробуравили кожу и подсоединились к черепу. В ушах зазвучала какофония настройки. Услышав чистый сигнал, Фред прилепил на горло наклейку. «Проверка», – глотировал он и открыл свою почту. «Добрый вечер, командир», – сказал до боли знакомый голос. «Опять, значит, командир?» «Если вы в состоянии», – сказал инспектор Коста. «Но я понимаю, вам надо отдохнуть после тяжелого дня. Но у меня для вас есть кое-что интересное». «Сомневаюсь». Фред перехватил взгляд Мэри, закатил глаза и потряс головой. «По территории штата слоняется еще один кабинет. Не поможете ли мне его сцапать?» «Слоняется? Еще один дубль, вы хотите сказать?» «Похоже на то, хотя тот кабинет, который мы опробировали, говорит, что знать о нем ничего не знает. Говорит, что не помнит такого и никаких записей о нем не имеет». «Откуда вы тогда знаете, что ваш подозреваемый кабинет?» Несколько минут назад он провел короткую радиопередачу из частного дома, использовав подпись «Старк». «Мы проверили. Подпись аутентичная, а ее, как вы знаете, невозможно подделать». Фред потер лоб. Шапочка в начальной стадии вызывала сильный зуд, и Мэри, золотое сердечко, почесывала себе голову, сопереживая ему. «Очень занимательно», — сказал он инспектору, — «но я, пожалуй, пас». «Жаль, потому что кабинет о вас спрашивал». Сердце Фреда дало сбой. «Да», — продолжала Коста, — «он говорит, что доверяет вашему обширному опыту. Мы за сегодня поджарили достаточно его дублей, и он хочет спасти хотя бы этот, если возможно. Ваше присутствие ему очень желательно. Не стану даже спрашивать, почему. Мне нужен пастовик, ничего больше. Ну так как?» Фред весь кипел. Когда же эта противоестественная конструкция оставит его в покое? «Где встречаемся, инспектор?» «Жду вас на такси-палубе рядом с Рольфом». «Все вычислила заранее», — решил Фред, поглядев в ту сторону. «Полагаю, вы захватили для меня ранец и черный скафандр». «Так точно, расовского размера». «Надо кое-что доделать, я скоро», — сказал Фред жене, но Мэри схватила его за руку и не пустила.